Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Всем привет. Боевая обстановка у нас как там? Меняется, не меняется? Нет, ну, есть успехи, там продвижение на юго-восточной части Авдеевки. Вот. Ну, в принципе, то, что мы вчера говорили по самым горячим точкам, и где у нас есть продвижение, так все на сегодня и осталось. Но, в принципе, ну, все, добавить особо нечего. Да, у нас, ну, насколько я знаю, я вот посматриваю, опять же, бесплатная реклама, военные сводки, да, и там практически каждый день небольшие изменения на всех участках. Там за посадкой, вчера, значит, противник подтвердил какой-то населенный пункт, они потеряли и так далее. То есть каждый день идут небольшие, значит, передвижения. Сегодня мы поговорим о двойных стандартах. Что такое двойные стандарты? Вот на нашей в медиа Z-тусовочке, да? Значит, случаи, которые бы, казалось бы, вообще не стоит обсуждать, мне лично обсудить теперь придется, да? Все, ну, многие видели, сегодня попало, значит, в СМИ, в телеграм-каналы видео, где, значит, бойцов Востока останавливают какой-то там парень, все начали писать почему-то, что это солдатик. Мне, знаешь, удивительно, стоит на посту контрактник, да, и мне все пишут, солдатика обидели. Да? Значит, ситуация произошла следующая, это было полгода назад, значит, едут машины, как всегда, черные, без номеров, ну, все как любят, да, значит, их останавливает, значит, на КПП человек, говорит там, самое главное, что машина остановилась. Просто в 2014-2015 году никто бы не остановился, просто в открытое окно крикнули «пошел нахуй» и проехали бы. Ну да ладно, машина остановилась. Значит, в машине, там, представьтесь, там человек говорит, здесь командир батальона и так далее. Ему говорят, покажите там какое-то распоряжение, там, боевое распоряжение. Распоряжение, БР-ку, да, боевое, да, распоряжение. Покажите БР-ку, да. Он показывает, предоставляет, значит, БР-ку, но БР-ка оказывается просроченная, да. Ну и вот я, допустим, стою на посту, да, вот такая при мне ситуация происходит, да. Я бы как бы сказал бы, ребята, у вас, значит, документ просроченный, пожалуйста, устраните, потому что в следующий раз на посту могу стоять не я, я вас не опознаю, и кто-нибудь другой вас примет за каких-то преступников и начнет, не дай бог, стрелять, будет перестрелка, да. Ну вот, вот как бы объяснить попытался бы людям, что надо его продлить, да. То есть, в принципе, там уже после того, как машина остановилась и еще и предъявили документы, там уже была вершина адекватности, потому что, ну, все знают, какие там были законы, значит, на этих территориях. Мне даже самому в 2015 году стреляли, значит, рядом с ногами, пытались разоружать, пытались положить на землю, там мы отказались, там нас начали стрелять. То есть это вот этот дикий Запад и такой вот атмосфера Дикого Запада, она происходит и сейчас. Кто не знает, вот сейчас, вот совсем недавно, были очень такие тяжкие преступления. Да? Вот сначала была убита семья на Донбассе, там, на вот новых территориях. Да? Донбассе, по-моему, да, ДНР, некоторые телеграм-каналы начали сразу там писать, что это сделали кавказцы, там какие-то подразделения, обвинять кого-то. Ну, нормальные люди, которые с жизненным опытом, они немножко ситуацию выждали, да, и через время стало известно, что это два наших каких-то военнослужащих, был какой-то бытовой конфликт, они зашли ночью, расстреляли всю семью, да, нашли виновных. Затем вот сейчас Александр Хинштейн, депутат, подключился к какому-то тоже резонансному делу, там замешаны какие-то герои России, какая-то там собутыльники, какие-то разборки возле какого-то там кафе или магазина, стрельба какая-то, ранена девушка или потом погибла, да. То есть мы видим, что эти все вот резонансные случаи, они происходят каждый день. То есть что-то попадает в СМИ, а что-то в СМИ не попадает, большая часть, да. И вот у меня люди, допустим, задают вопрос, а что вообще происходит, почему такое творится, да, вот почему беззаконие такое, да. Вот я объясняю, да, вот стоит, допустим, какой-то комендатура, вот, кстати, вот ДНР и ЛНР, они вот эти все стадии за 8 там, лет вот этих боевых действий, да, когда все со стволами, все заряженные на стрельбу, они как бы прошли. Почему? Все подразделения между собой уже поперезнакомились. Вот эта вот вся тема, когда все подъезжают, один с ПК, другой с гранатометом, типа, и, не уступил дорогу, а ты в ресторане там на наше место поставил машину. Все почему-то думают, что, знаешь, вот там все на войне. Нет, ребят, очень много людей с автоматами сидят в ресторанах в Донецке, и это не обязательно чеченцы. Вот все почему-то думают, что если кто-то сидит в ресторане, это чеченцы. Нет, не только чеченцы сидят в ресторанах, я вам открою тайну. Очень много людей с оружием находится в Донецке, в Луганске, в кафе сидят, кушают. Обычно ты приходишь поесть в обед или на ужин, и нету мест. И вот все вот эти подразделения, значит, Донбасса, они уже притерлись, потому что все между собой уже поконфликтовали и поперезнакомились. Там этот знает, что этот едет на этой машине, этот комендатура, это тот. Вот. И вот донецкие патрули, донецкие КПП, они всех знают. Там, а этот едет, ага, это кадыровцы едут, так, это ССО едет, это вагнера ездит. Все уже всех знают. Скорее всего, тут какой-то случай был, когда какой-то командированный сотрудник туда или военнослужащий прибыл. Это Мелитополь, это Запорожье, запорожское направление. Да, и там человек, видимо, хотел как-то вот, ну, себя проявить. И вот получилась вот такая ситуация. Да? Самое интересное, что, ты знаешь, доходит до того, что люди не то, что твой пост берут и выставляют у себя где-то и пытаются это как-то преподнести, как им кажется, да, а люди заходят к тебе в чат, когда ты отвечаешь какому-то подписчику, просто вот ты ему пишешь ответ в чате, они это скринят, выкладывают у себя на канале и пытаются это как-то раскачать, что это, ну, какое-то, знаешь, там, заявление или пост там твой или еще. Но ты отвечаешь им, что, ребята, хорошо, если вы пытаетесь раскачать эту тему, то почему вы не обращаете на подобные вещи тоже внимание, да? И привожу в пример, допустим, частную военную компанию «Вагнер». Я им говорю, смотрите, ребята, мне сразу начали писать, почему ты вообще сравнил ЧВК «Вагнер» и там и кого-то? Типа, эти воюют, эти там не воюют. Я вообще не сравниваю по боевой эффективности ЧВК «Вагнер» вообще с кем-то. То есть у меня сейчас нет, ну, навскидку подразделения, которое я бы мог по эффективности сравнить с ЧВК «Вагнер». Но если мы отбираем все это и говорим о стандартах от двойных, да, мы говорим, вот, допустим, ЧВК «Вагнер» совершает марш на Москву. Да, какие у них задачи были, мы не знаем. Поймать Шойгу, поговорить с ним, уволить его, мы не знаем. Мы знаем, что подразделение там, в полном составе, не в полном составе, выдвигается в Москву. Нарушение это закона или не нарушение? Если мы смотрим чисто с юридической стороны, весь город Ростов поддержал вагнеров, все за них переживали, все переживают до сих пор и за командиров, и за всего. Но если мы смотрим чисто с юридической стороны, мы понимаем, что это нарушение закона. Почему? Давал ли верховный главнокомандующий приказ на выдвижение там туда-то? Мы не знаем. Скорее всего, нет. Кто отдал приказ? Отдал приказ, внутренний приказ был, да? Приказ был внутренний от командира частной военной компании. Могли ли бойцы ЧВК «Вагнер» не выполнить этот приказ? Наверное, нет. Не могли. Почему? Потому что они были на контракте, они, значит, выполняли свои служебные обязанности, да? То есть командир подразделения, он может даже не доводить, что нужно делать, да, но он говорит, так, строимся, садимся на бронетехнику, едем туда-то, туда-то, у нас задача, да? Все, люди выполняют приказ, поехали. Но танки поехали, значит, в сторону Москвы, да, на постах их, наверное, тоже никто не останавливал, они проезжали посты. На законные требования сотрудников полиции они навряд ли реагировали. Тогда у меня спрашивается вопрос вот к этим людям, которые говорят, вот этим нельзя, а этим можно. По какому принципу вы оцениваете, кому можно, кому нельзя? Вот мне там пишут, они воевали, поэтому вот они могут, да? Хорошо. Кто может проезжать на красный свет? Вот я воевал, у меня есть награды. Я, в отличие от вот этих, которые раскачивают эту тему, я воевал в Чечне. А вы там рядом не стояли все. Когда вы там что-то рассказываете, лучше не надо мне рассказывать, там, кто там что и кто кого купил, мне там сейчас начали предъявлять, ага, тебя купили чеченцы. Да, мне Кадыров позвонил, сказал, Дон, да, там Rolls-Royce там сейчас заберет, надо заступиться за чеченцев, Дон. Смысл в чем? Что есть адекватное восприятие ситуации. Правильно? Мы смотрим объективно. Здесь нарушение, здесь нарушение. Но здесь вы вцепились как пиявки в эту ситуацию, которая вообще выеденного яйца не стоит, которых каждый день происходит 100 на дню. А здесь вы типа нет, здесь ребята воевали. Ну то есть получается, если я воевал, я могу проезжать на красный свет, я могу ехать, меня будет останавливать сотрудник ДПС, я ему говорю, пошел нахуй, я воевал, правильно? Ну по такому принципу мы судим же, правильно? Он за мной погонится, догонит меня, я ему ксиву покажу ветеранскую, скажу, да иди отсюда, чучело, я воевал, ты кто вообще, грязь? Правильно? Ну, по-хорошему. И что у нас получается? Понимаешь, вот здесь мы видим, что очень удобная позиция, что в данной ситуации, помимо, вот у людей просто не хватает, знаешь, головы абсолютно адекватно воспринимать ситуацию, да? Я понимаю, и меня точно так же напрягают моменты, когда там в Крыму, летом, да, в сезон, там какие-то люди, кавказцы с пистолетами, там устраивают какие-то разборки, с кем-то подрались, кого-то ударили, потом это все попадает в СМИ. Я это понимаю, как бы, потому что это как бы, ну, резонансно и как бы, мирная жизнь, все. Но когда там прифронтовые вот все моменты, и там все со стволами, да, вот мне спрашивают, а почему такая обстановка? Ну, потому что, вот, допустим, с военной комендатуры там или военной полиции человек стоит, его зарядили, сказали, так, смотри, вот самый известный случай, да, на Азовстале до сих пор сидят азовцы. Там три, у нас информация, 300 человек сидят в Азовстале, в подвалах. У них оружие полно, у них, значит, еды полно. Вот на соседнем посту их 10 человек вчера поймали, и они все рассказали. И вот это вот начинается, знаешь, брожение. Диверсанты. То есть стоит военный полицейский, и он накручен, что здесь вокруг него диверсанты должны проехать. Да? Едут какие-то другие там силовики с оружием. Они накручены по-своему. Да, они, может быть, в дороге там 1000 километров едут или еще сколько-то, просто задолбались. Едет какой-то с фронта чувак, который месяц просидел в окопе, и он едет просто домой покушать, помыться там и там, я не знаю, там в баню сходить. Но он вообще ничего не слышит. У него контуженные все уши, он просто не распознает никакие сигналы. И вот все эти люди, они все с оружием, находятся в одной концентрации. И понятно, что там будут постоянно конфликты, постоянно конфликтная ситуация. То есть это такая среда, где все вот накалено. И этих случаев миллион. То есть ну, это каждый день эти случаи проходят. Но люди почему-то, они из этого всего выдергивают только то, что им интересно. И если ты вдруг по какой-то причине с ним не согласился, то значит ты обязательно будешь проплаченный. Вот смотри, я выкладываю два поста. Я выкладываю пост, значит, вот этот, что... почему вы здесь не обратили внимания, а здесь обратили внимание? Мне пишут, за тебя заплатили чеченцы, короче. Типа, что тебе дают бабки, чтобы ты сейчас эту тему оправдывал. Мне звонит супруга огнеборца, просит репостни нашего бойца с Сечи, надо поддержать его. Я выкладываю пост, там, проголосуйте за парня, а у него руны на груди. Мне эти, тут люди, одни мне люди писали, что меня проплатили чеченцы. Через 5 минут мне уже люди пишут, что я нацист. Понимаешь, тут ну, просто что у людей в головах. Вот мы смеемся с хохлов, да, мы говорим, блин, да посмотри, они ж тупые, как их могли, просто как умного человека могли облапошить американцы, они тупые. И ты вот, когда вот понимаешь вот всю эту ситуацию, ты понимаешь, что оказывается, а мы-то не лучше. Наши подписчики, они, оказывается, не лучше. Они точно такие же тупые, однобокие. И, знаешь, вот сейчас, я тебя когда увидел, я сразу подумал, что вот это отличная почва для того, чтобы разогнать какую-то цепсошную спецоперацию именно на национальной почве. Как тебе вот такое? Смотри, ну, насчет этой ситуации. Ну, во-первых, да, ты иногда используешь слово «некоторые», понимаешь, ты говоришь, что у нас подписчики тупые, но у нас не все есть, просто нет, некоторые. Нет, ну я безусловно, да? Там были подписчики, которые там... Просто ты вот добавляй иногда, да. Смотри, во-первых, вот по поводу этой истории я видел на многих телеграм-каналах разборы, причем многие крупные каналы как бы адекватную оценку дали. Да, во-первых, эта история была летом. Там все уже пожали руки, обнялись, и все нормально. Ни у кого никаких претензий нет. Да? Вот. Насчет того, что нельзя нарушать правила, ну, конечно, нельзя. Вот. Конечно, если ты едешь, и у тебя есть какая-то уважительная причина нарушить, ну, ты спешишь, мало ли, там, жена рожает, да, или там еще что-то, тебе срочно надо, или там дом горит, то это можно озвучить. И по-человечески даже представитель военной полиции, он пойдет навстречу. Вот понятно. Но вообще Снимет шеврон у тебя неуставной перед этим. Да, да, и заставят побриться. Но здесь момент какой? Любой мужской коллектив, вот знаешь, вот многие мне нравятся, говорят, вот в армии дедовщина, да, там вот бьются там и так далее. Любой мужской коллектив, особенно, допустим, подростковый, да, если мы берем про дедовщину, это будет пионерлагерь, это будет класс, это просто казарма не армейская, а какая-то там спортивный интернат. Там везде будет дедовщина, везде будут драки. А зона боевых действий, где собрались суровые мужики, как бы, там это постоянно. Я просто помню, у нас, да, у нас, ну, 14-й год еще был как-то более такой дружелюбный в плане атмосферы между ополченцами. То есть ты видишь незнакомого ополченца, ты видишь, что он с оружием в горке или еще как-то одет. Привет, брат, привет, все. Потом, когда у нас там начались качели с казачками, да, вот когда в начале 15-го года пришлось разоружить подразделение казаков, которые занимались, скажем так, преступной деятельностью. И там многие подразделения начали друг с другом враждовать и так далее. То уже 15-й год и 16-й, это был как Дикий Запад. И вот ты правильно сказал, рестораны, да, все сидят как бы, стволы, как бы все друг на друга, все такие сконцентрированные. Вот, но на моей памяти вот в основном серьезные ситуации, эксцессы были. Никто ни в кого не стрелял в ресторанах, нападали почему все вооруженные, почему-то использовали ножи, как бы, да, вот странный, кстати, такой. Ну, был какой-то, факт. Кстати, случай, когда в ночном клубе там в официанта выстрелил кто-то. Нет, я сейчас не помню позывной, но какая-то вот такая какая-то вообще жуткая там история. По-моему, ты имеешь в виду, когда застрелили начальника службы безопасности в ночном клубе? Ну, может быть, но мне говорили... Ну, это, смотри, это единичные случаи такие были. Нет, реально, я просто к чему, что люди, понимаешь, люди увидели какую-то обычную бакланку на дороге, и они это преподносят как какой-то резонанс, и они забыли о том, что вообще там происходило на этой территории, понимаешь, в это время, когда это все устаканилось. Ну, дело, да, я же говорю, тут, ну, любые такие стычки, они, ну, как бы постоянные, тем более, когда... Особенно бывает, когда, допустим, да, ты там имеешь звание старшего офицера, а тебя там останавливает там сержант, как бы, да, и начинает как бы что-то просить. А тут, знаешь, не просить, а требовать, да, что-то предъявить ему, а ты, ну нифига себе, у тебя вот такие погоны, а у него просто лычки, да, и так далее. Вот эти все моменты, они всегда были, есть и будут. И здесь дело не в национальном признаке. Вот. Просто кто-то... А насчет ЦИПСО и вот этих моментов есть. Ну, я неоднократно у себя на канале это публикую, да, там репощу с других каналов. Есть проблемы там с мигрантами, как бы, да, на которые стоит... Есть объективные проблемы, да. А есть проблемы, которые накручиваются искусственно. Вот то, что мы видели, к примеру, там в Дагестане, в Махачкале, да, там сначала мотель «Розовый фламинго», на следующий день это уже был аэропорт, как бы, и так далее. И вот подобные истории, вот ведь почему это, вот тут вопрос какой, почему это видео появилось только сейчас? Вот почему? Вот я, когда я его увидел, у меня сразу вопрос возник, почему именно сейчас? Вот, поэтому здесь момент такой, и просто ребятам, которые как бы... Тем более тебе предъявляют, да, ветерану чеченской кампании, Ну, надо, ну, просто надо дважды подумать сначала, как бы, да, что они делают. Все это понятно, разные взгляды у всех, понятно. Но вы подумайте, тем более, ну, есть претензии, ну, я же думаю, как бы с тобой как-то связаться можно, написать, узнать, уточнить, как бы, да. А вот так просто публиковать ответ в комментариях, ну, Не, я просто такое. помню, я говорю, что вот, ну, в 2014-2015 году, когда вот даже мы в Луганске были, да, вот у меня, как у сотрудника компании, не было никаких документов. И тогда нас было мало, мы были все адекватные. То есть такого контроля, как сейчас, там, да, там, ну, большая группировка, там, 20-30 тысяч, там, да, и плюс из там мест лишения свободы, там надо, ну, очень жесткий контроль за этой публикой большой, да. А нас было мало, там, нас, ну, мы все друг друга знали в лицо, там, ну, по позывным, там, да, мы, ну, как бы все были адекватны, все пришли по рекомендациям, да. И, соответственно, ну, не было таких запретов, допустим, как, возможно, есть сейчас, да, то есть тогда мы могли там ну, отбыть на позициях, приехать там в город, что-то купить, там, приехать на рынок, да, все почему-то думают, что ты, если ты навоюешь, то ты должен ехать с фронта только за боеприпасами. Ну, нет, с фронта ты можешь и поехать купить себе трусы, например, подъехать купить трусы, да, и вот ты выезжаешь в город, вот мы с моим другом ездили в город, да, у нас на машине не было ни номеров, ничего, было написано «Самурай без меча, просто путник». Вот стоял пулемет на турели, и у нас не было ни документов, ни номеров, никаких документов, что мы военнослужащие. У нас было просто вот, ну, оружие и вот два чувака. И мы вот просто приезжали, какие-то вещи там, что-то покупали, продукты там, что-то, ну, в аптеку. И вот у меня была граната. Мне вот научили, короче. У тебя нет документов, но у тебя должна быть граната. Почему? Когда тебя останавливает комендатура и говорит, покажи документ, ты ей говоришь, у меня есть аргумент. И достаешь гранату. Они такие, а, ну типа свой, короче, и все. Вот такая, короче, была история. Да? И, ну, были случаи, когда, там, я помню, уже 15-й год, там, какие-то два сотрудника прокуратуры местной зашли в магазин, а уже был запрет на то, что там с длинными стволами нельзя там ходить по городу, что там, короче, уже вот такое началось, да, только все вот в экипировке с автоматами должны находиться на боевых, а вот в городе только, значит, с коротким оружием, да, и какой-то конфликт, там, стрельба, какие-то раненые эти сотрудники прокуратуры, что-то они не поделили, то есть это было сплошь и рядом, да, даже, ну, мы даже раньше, ну, шутили с Максом, что вот как, ну, в Тихуане, короче, постоянно ты можешь как в каком-то плохом районе попасть под какую-то перестрелку, где выясняют обстоятельства два каких-то там командира подразделения между собой там, да, но, то есть это было сплошь и рядом. И я не знаю почему, тем более люди, которые говорят, мы воевали на Донбассе, да, и я вот удивлен для меня, что, ну, что люди, которые воевали в это время на Донбассе, они не помнят всех этих случаев, да, и они говорят, вот я бы там то бы, да, что то, если ты останавливаешь машину, из машины вываливается там 10 человек, все с автоматами, друг на друга стволы, что там то, что ты там будешь спрашивать? Что там будешь спрашивать, там, ну, там стреляли в друг друга, а ты будешь спрашивать там, вон, значит, разоружали в этом, в Луганске разоружали подразделения, там с БМП, с ЗУШек в друг друга стреляли. Что там спрашивать, кого будете там? Ну, тоже послушаешь, ну, людей иногда знаешь, думаешь, блин, ты на какой войне ты был? Ты вот знаешь, расскажи, пожалуйста, на какой был ты войне? Вот потому что я вот что видел, не совпадает там с твоим там видением там. Ну, где ты тогда быть мог, понимаешь? Если ты не видел вот то, что там, допустим, вот этот Чикаго, там, 30-х, там, сухой закон, перестрелки с машиной, с томиганов, понимаешь, на какой войне тогда ты был, если ты этого все не помнишь, понимаешь, и вот очень странно, и вот эта позиция, знаешь, такая, что тогда, и будьте тогда вот, ну, честны и скажите, что там мы не любим конкретных людей, да, вот их, да, и мы вот все там правонарушения этих людей мы будем, значит, освещать. Тогда вопросов нет. Но вы тогда либо там, не знаю, трусы наденьте, либо крестик снимите, что-нибудь одно сделайте, потому что правонарушения совершаются всеми, да, и что-то попадает в СМИ, там, да, или в телеграм-каналы, а что-то не попадает. И тут получается, этим глазом я не вижу, а этим глазом я вижу хорошо. Так не бывает. Тем более, если вы считаете себя как авторитетный канал какой-то, авторитетный ресурс, тогда будьте тогда уж, если хорошо, вы меня там считаете там АПшником каким-то, да, мне все время, вот, знаешь, как не зайду сразу, ты АПшник. Сегодня я, получилось, от чеченские деньги отрабатывал. Нефтедоллары, понимаешь, обычно АПшник. Вы тогда, если вы не хотите быть таким, как я, тогда уж будьте вы объективными. А вы объективными быть не можете, потому что у вас либо ума не хватает, либо просто жизненного опыта. Ну, так получилось, понимаете, что, допустим, жили с мамой всю жизнь, допустим, а потом раз, там, завели телеграм-канал и стали экспертом, а, ну, нигде не работали в своей жизни. Такое тоже бывает, понимаете, люди же как, работают в одном месте, в другом, в третьем, появляется какой-то жизненный опыт. А у вас, если вы не работали нигде, допустим, ну, были дома с мамой, соответственно, и жизненного опыта нет. Вроде бы и мозги не понимают, как адекватно реагировать на все. И ну, мама не подсказывала, как, из какой ситуации выходить. Поэтому не можете вы так объективно. А надо. Если вы считаете себя экспертом, то надо, соответственно, смотреть объективно на все стороны. Мы должны сказать сегодня что еще? О том, что ребят, которые задержали картель, наркокартель, поместили под стражу, вот, которые обращались к Александру Ивановичу Бастрыкину. Вот. Поэтому ситуация резонансная. Много военнослужащих мне лично писали, которые там, ну, не знаю, говорили, во всяком случае, что следят за этой ситуацией и очень неравнодушны к ней. Вот. И просили поддержать. Те ребята, которые обращались из Стаханова, да, по-моему? Ну, да, что задержали там несколько, значит, людей, которые провели там, совершили гражданский арест. И, значит, там нашли наркотики, деньги, там еще какие-то там сотрудники замешаны были. Вот. И, в общем, ребята сейчас находятся под стражей. Поэтому хотелось бы, чтобы, может быть, нас кто-то услышал и постарались как-то в этой ситуации более детально разобраться. Смотри, здесь момент такой, да, нужно действительно обратить внимание на эту ситуацию и детально разобраться. Мы не можем давать оценку, не имея никакой информации объективно, кроме этих видеообращений, да, потому что иногда бывают ситуации вообще абсолютно разные. То есть на первый взгляд выглядит вот так вот, да, как говорится, а на самом деле может быть что-то иначе. Поэтому мы надеемся, что это дело будет на контроле, на максимально возможном контроле. И мы надеемся, что общественность будут держать в курсе, вот, не нарушая, конечно, следственную тайну и так далее, но вот по этому делу. Вот как-то так. А я, кстати, и ну, не призывал ни к чему. Я сказал просто о том, что надо более контроль, чтобы был к этому делу. Потому что может так получиться, что могут пострадать невиновные, предположим. Да, ребята, которые хотели совершить что-то благое, получится так, что они из-за этого пострадают. Поэтому, конечно же, в этой ситуации нужно разобраться. Вот. Ну что, на сегодня все? А, слушай, еще один момент хотел сказать. Во-первых, вот я вчера, кстати, сейчас тебе скину, попрошу репостнуть, вот прям в прямом эфире. Там интересный сюжет, 6,5 минут на канале 1+1, посвящен, ну, опять же, тем, кто понимает украинский язык, посвящен нашим ланцетам. Угу. То есть там украинские фронтовики рассказывают о том, насколько это грозное оружие ланцет, насколько оно как бы очень сильно им мешает. Там примерно приводится статистика их применения, но опять же, это все со стороны противника, да, статистика. Там показывают, они собирают осколки ланцета, пытаются их изучать. Там интересный целый сюжет о ланцетах вот, со стороны противника. Вот, стоит обратить внимание, что ланцет, к сожалению, мы почему-то раньше не обратили внимания на ланцет, и до СВО не сделали их в достаточном количестве. Да, а я прошу заметить, что кто-то совсем недавно разгонял зраду. Ну, не, ну, Lancet, это же не FPV-дрон. Я зараду как бы не разгонял. Я говорил о том, что нужно быть... Ну, нельзя расслабляться никогда, потому что нужно понимать, что все-таки в плане электроники, там, чипов разных, да, Запад, он все-таки помощнее будет. Поэтому они вполне себе смогут попытаться нас обогнать в плане FPV-дронов, да и в целом в плане беспилотников. Поэтому нужно не сбавлять обороты роста нашего потенциала. Отдельно еще хотел сказать, вот если не ошибаюсь, это вчера произошло, вот как раз на Авдеевском направлении, в южной части, там противник бросил батальон, до батальона против неполной нашей роты. Там, по-моему, было около 60 человек. Они, вот противник бросил, чтобы купировать прорыв, да, наше продвижение, предотвратить, выбить нас с позиций. В итоге наши ребята выстояли, вот, понесли некоторые потери, но против значительно превосходящего противника выстояли и позиции не утратили. И при этом еще нанесли противнику урон и в технике, и в живой силе. И вот, несмотря на то, что почему-то у нас как-то на официальных СМИ речь об Авдеевке вообще крайне редко заходит, да, то есть ее как будто нет. Я просто, мы уже как-то это обсуждали, да, я не перестаю удивляться повестке информационной в этом, в плане освещения специальной военной операции. Я очень надеюсь, что вот такие факты, они будут задокументированы, они будут освещены, может быть, документальная хроника, еще как-то. И все ребята, которые совершают героические поступки, будут по достоинству награждены и по достоинству прославлены при помощи этих же средств массовой информации. Такие вещи, это важно, блин. Просто я не могу понять, но мы сейчас живем в эпоху героев, реальных героев. Нашему обществу нужны герои. Наше общество, у нашего общества запрос на правду, на справедливость. И нам нужны реальные герои, которые сейчас ежедневно, они как бы есть. Это все наши ребята, наши соседи, ребята с соседнего двора, с нашего города, с нашей страны, наши современники. Это не киношные, не книжные герои, не исторические герои, которых уже нет с нами. Это реальные герои. И вот такие вещи нужно максимально освещать. И желательно в режиме онлайн. Ну, пусть не онлайн, хорошо, какая-то секретность, но тем не менее это важно. Но. Дань, я, так как ты все-таки специалист в информационке, я не являюсь специалистом в информационке, я, ну, чуть-чуть, вот самую малость, там, разбираюсь в войне. И я тебе хочу сказать, что вот сейчас нам кажется, что это подвиг, когда... ну, давай скажем, не рота, ну, пускай рота, но либо маленькая рота, либо усиленный взвод сдерживал батальон. Это все из боевого устава. В боевом уставе, значит, взвод усиливает, удерживает батальон по боевому уставу. То есть, в принципе, по сути, это был нормальный взвод, нормально подготовленный, на нормальных позициях, который смог удержать атакующий батальон. Ну, я понимаю, о чем ты. Просто там были некоторые нюансы, почему я обращаю на это внимание, которых я не хочу озвучивать. Нет, я тебе не говорю про нюансы. Я не говорю. Я просто говорю, что вот статистика такая. И вот когда мы говорим о том, что вот современная война, нужно срочно что-то менять в боевых уставах. Вот мы видим конкретный пример, когда вот ситуация действует именно конкретно по боевому составу. Я уже понимаю, что там был какой-то хаос, что там, ну, все было по классике. Идите, там никого нет. Это мы уже все миллион раз рассказывали. Просто смысл какой, да, что мы привыкли к тому, что вот какой-то очень жесткий бой, да, и ты думаешь, это был такой бой, что, ну, просто трэш, нас бросили на мясо. Потом ты, знаешь, вот эта тема любимая, ай, нас бросили на мясо, Потом ты открываешь просто боевой устав, который написан был нашими дедами, да, и там это просто все описано, что это не, там, не, там нет такой главы, там, да, там, нас бросили на мясо. Там есть штурм, там, отделение в наступлении, отделение в обороне, там, взвод, там, то-то, то-то, все расписано. Да, и вот, собственно говоря, то, что вот произошло сейчас, в принципе, если мы уберем там все вот эти шероховатости, да, и, ну, если люди успели там закопаться, может быть, конечно, так получилось так все, что противник так пошел и не было возможности там организовать себе позиции, да, может быть такое, я просто детали не знаю, я могу сказать, что вот видите, это, значит, удержали подготовленных позиций, а там позиции, может быть, вообще не было, может быть, там одни развалины были, но именно по численности, да, это все описано в умных книжках, которые писали наши деды, а мы их забыли. Поэтому вот мы стараемся и старались на нашем канале постоянно об этом говорить. И даже мы видим, что сейчас наш противник сначала выпрашивал какое-то оружие, а теперь они говорят, что вот теперь, а надо было читать книжки, значит, как воевал, значит, тот совок, который они так не любят. Все тогда. Сегодня все. Все. До завтра, друзья. До завтра.